Пожарной бочки с насосом все еще не было. Да и где взять воды? До ближнего колодца никакая кишка не дотянет, зато много было снегу. Люди брали его лопатами и кидали в огонь. На соседние крыши, к счастью, покрытые снегом, успели забраться мужики и тоже с баграми и лопатами стояли наготове. Соня, взяв за рукав Кречева, отвела его в сторону и робко спросила: — Паша, может, теперь ты не оставишь меня? — Да иди ты! — злобно выругался Кречев, поднял воротник и пошел прочь. Пожар удалось погасить. Растащили да раскатали по бревнышку всю постройку. И к рассвету на месте бывшей избы дымились обугленные головешки, да, грозясь в небо высокой черной трубой, стояла одинокая печь, на шестке которой каким-то чудом уцелели чугуны и заслонка. Соседи отделались легким испугом. Крикливые и суматошные во время пожара, теперь они ходили от одной группы до другой и весело сообщали: «Ай да мы, ай да работнички, как мы ее раскатали!» «А что ж вы хотите? На миру старались. Общество, одним словом. А Степка мой, о, дурень! Залез на печь, и ни в какую. Я ему говорю: слезай, сгоришь, дурак. А он: пошли вы к эдакой матери», — радостно докладывал всем Кукурай. «Мы его впятером, пять мужиков, тащили с печки, так и не стронули с места. Так он это, Кукурай, ты чай не заметил? Он хреном в потолок уперся», — сказал Беняк. И все загрохотали, зашлись до посинения. А Чехонин еще добавил: «В другой раз упрется, пилу прихвати и подпиливай». От Степки дурака перекинулись на Кречева. «Эй, мужики, а ведь изба-то от трения возгорелась! Пашка, Кречев, с Соней искры высекали! Гы-гык! Поглядите, там на погоре секира его не валяется!» «Поди, обуглилась! Дураки, она у него кремневая!» «Да нет, это у нее лохманка загорелась. Вот дык поддал жару. Ага-га, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Соню попытайте, Соню, у нее, поди, зарубки остались. Тьфу, срамники окаянные, у человека горе, они как жеребцы ржут. А где она? Уж не сгорела ли?» «Говорят, у Ивана Евсеева. Там одни девочки, а Сони нету-ти». Соня ушла. В разгар пожарной суматохи, когда все бегали и кричали, забрасывали снегом горящие бревна, она отошла в сторону и долго тупо смотрела, как обнажались в яростном белом пламени из-под летучей красной соломы черные стропильные ноги, и как они вспыхивали. Потом со всех сторон сразу опоясывались проворными потоками змеистого огня и проваливались вниз, легко изгибаясь, как обтаившие свечи. Как наливалась изба внутри сперва черным дымом, оседавшим к низу, потом он клокотал и белел, словно кто-то сильно перемешивал его, взбивая невидимым огромным ковшом, и, наконец, засветился красными вспышками и потек, заструился кверху широкими рукавами в разбитые окна. Потом как-то разом упали остатки крыши, потолок не выдержал, ухнул вниз, вздымая в небо огромный шар суматошных и быстро гаснущих светлячков. Ее никто не примечал. Никто ни о чем не спрашивал, не подходил, будто изба эта не имела к ней никакого отношения. Она вышла на дорогу и ушла в Сергачева к матери. Братья Бородины поспели на пожар к шапошному разбору. Жили далеко и не сразу сообразили, что горит и где. Узнав от вонятки, как вытаскивали из окна Соню вместе с Кречевым, только отплевывались да матерились.